Братья и сестры, будем начинать вечернее общение. Я хочу напомнить некоторые правила, которые у нас выработались уже давно. На общении мы не общаемся там где-то. Мы общаемся все централизованно. Семечки не грызем и другое ничего не жуем. Мы проводим это как общение, вечернее собрание также, хотя в более свободной обстановке. Братья и сестры, Бог дает нам хорошую погоду, это милость Божия. Хотя прогнозы были, что весь молодежный лагерь по прогнозу должны были идти дожди. Но вы, наверное, знаете об этом. Бог дает нам погоду, и за это тоже надо благодарить Бога. Помолимся Господу. Господь дорогой, по великой милости Твоей мы здесь на Фаворе. И мы желаем, чтобы Ты беседовал с нами, чтобы Ты был очень близок к нам. Господи, благословение Твое да будет в этом вечернем общении, чтобы в христианской простоте, в благодати и в страхе Твоем проходило это общение. Мы славим Тебя, Господи, за все. И за прекрасную погоду, которую даешь. За все милости Твои. Честь Тебе и поклонение. Аминь. Прославим Господа общим пением.